Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворись седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сиди жителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольным и грехи невольные, ведомы и неведомы я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим получитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражаю Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами телесем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитий дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, а всяко человек согрешив, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши ми раба Твоего в книзе животней, и даруй ми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, сели в мя корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в пленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего». Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же грехе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная». Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашим яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь.